Твоего отца нет дома, но я ему передам, что ты звонила. Ну, как твои дела? Я тоже выхожу замуж. Надеюсь, на этот раз по любви? Да. И когда же свадьба? Летом. Чудесно, рада за тебя. Кто он? Бизнесмен. Вот и чудесно. По крайней мере, вы оба, и ты, и Серджио, кажется, нашли свое счастье. Так ведь говорят по-русски. Говорят, Карлотта. Надеюсь, наш конфликт уже разрешился? Разве был конфликт? Разве не было? Она рассмеялась. Ты права, прости, это в прошлом. Надеюсь, ты приедешь к нам со своим мужем или еще с женихом? Непременно. Я здорово соскучилась и по папе, и по тебе, и по Риму. Вот и чудесно. Ждем тебя, приезжай, и с Новым годом. У меня словно камень с души свалился, ведь я по-своему все эти годы любила Карлотту. Слава богу, у нее хватило ума и чувства юмора, чтобы признать, конфликт был, но сплыл. Перед Новым годом приятно избавляться от конфликтов. Я сделала еще много звонков. Потом решила выпить кофе и взяться за уборку. В последние дни мне было не до того. Но тут зазвонил телефон. Фаин, дружочек, наконец-то я до вас дозвонилась. Мария Политовна, я к вам сегодня заходила, но никого не было. А я на даче у друзей. Вот хочу поздравить вас и пожелать огромного счастья. Игорь хороший мальчик. Надеюсь, вы будете с ним счастливы. Фаина, у вас ведь есть мои ключи? Да, я полью цветы. Вы когда вернетесь? 3-го. Но я не о цветах, я их полила, и до моего возвращения больше не нужно. Просто в прихожей на столике стоит коробочка. Это вам подарок. Спасибо, у меня тоже есть для вас подарок. Спасибо, дружочек. Поставьте его тоже на столик, я вернусь и сразу увижу. Так и сделаю. А Игорь с вами? Нет. О, я знаю, он безумно занятой человек. Ну все, будьте здоровы и счастливы в Новом году. И вы, Мария Политовна. Мне стало страшно. А вдруг с Игорем что-то случится? Стоит включить телевизор, обязательно услышишь об очередной авиакатастрофе. Уж слишком все хорошо у нас складывается. Не может быть, чтобы моя жизнь вдруг обрела смысл и равновесие. Что-то этому помешает. Эта гнусная мысль крепко засела в мозгу, и мне никак не удавалось от нее избавиться. Но в 10 вечера пришла опять смс-ка от Игоря. «Любимая, ты уже надела красивое платье?» «Выбрось из головы все дурацкие мысли. Я люблю тебя и счастлив. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». И я решилась. «Очень жду и люблю. Да? Да. Ура». «Нет, кажется, я зря тревожусь, все будет отлично. Почему это у меня не может быть ничего хорошего? Может, и уже есть. И ничего с ним не случится. Надо только верить в это». Я приняла душ, навела красоту и надела чудо-платье. Конечно, в таком платье идти к Соне смешно, но если Игорь так хочет, я пойду. Оно такое красивое и так сидит, я в нем похожа на кинозвезду. «Боже, какое платье!» — воскликнула Соня. «С ума сойти!» «Подарок Игоря!» Конечно, смешно в такой ситуации, но ничего смешного. Оно же не длинное, не блескучее. Просто безумно красивая. Пусть в Новом году твоя жизнь будет как это платье. Плохо встречать Новый год врозь с любимым мужчиной. Но раз это его подарок, значит, вы не врозь. Боже, Сонечка, какая ты умная, и я так тебя люблю. Между прочим, я намекнула Федьке насчет твоей секретарши. Он заинтересовался. Отлично, пусть 11-го, как бы невзначай, заедет ко мне на работу.